Потом он будет сочинять законы, холодным стилем шпаги и пера раздаривать пустующие троны. Все та же золотая мишура смутила вас, искусные в работе, художники, поэты, мастера. Не кто-нибудь, а седовласый Гёте, мудрейший муж, сказать ему в укор, стоял пред ним по собственной охоте. Обманчив был удачливый позер, еще не битый палкою славянской за честь России и ее разор. Лишь мать творца империи гигантской всходила в златолепные дворцы в своей простой одежде корсиканской, смотрела, как деляги и дельцы выслуживались службою в бесчестии и стягивала на груди концы своей домашней шали козьей шерсти. К ней липла лесть, но надо ей воздать, Летиция не поддавалась лести. Умевшая в семье повелевать, суровая, она при всех соблазнах не изменяла званию, просто мать. О, сколько было их, дурных и разных, сжигавших и топивших мир в крови, порождено утробой жен прекрасных. Все гитлеры с девизом «жги и рви» рождались и рождаются на свете зачатыми не по людской любви. Они чисты, пока всего лишь дети, но в жизни, где порокам нет числа, в них пробуждаются пороки эти. Рожденные в любви не знают зла, и потому даются им не в сраме дары искусств и тайны ремесла. Зато и нарекли их мастерами, творящими и крылья, и полет по трассам с неизвестными мирами. Но почему в скрижалях жив и тот, кто души растлевал и портил нравы, кровь проливал, ужесточая гнет? До сей поры историки неправы, хваля их, околесицу несут и отравляют ядом ложной славы. Будь справедлив, наш запоздалый суд. 1984 год. Новеллы. Сны поэта. Есть у сна свой мир, обширный мир действительности странной. Байрон. Сон. От автора. Собственно, это не рассказы в их обычном понимании, а пересказы реальных снов, виденных мною в разное время и записанных, кроме ранних, по их свежим следам. Если ранние сны были короткими, эпизодическими, которые запомнились на всю жизнь, то позднее они стали даже сюжетными. Именно такие я начал записывать, а иногда и по-своему толковать. Сон — это продолжение дневной работы, только в других сферах разума, возможно, отдыхающих днем. Не обязательно, чтобы работа продолжалась в прямой связи с дневной, но мне приходилось трудные задачи решать часто во сне. Для пользы дела сон оживлял то, что долгие годы лежало в отвалах памяти. С ним, сном, у меня связана как бы вторая творческая жизнь, принимающая порой причудливые символические формы. Во сне мы дети, даже идеальней, очищенней от скверны бытия. Сон — жизнь души, она еще реальней. Своим названием «Сны поэта» я хотел подчеркнуть их специфичность. Не каждому во сне может увидеться такое. Положение не меняет даже тот факт, что в пересказы включены и те, когда их автор не обладал еще званием поэта. Мои ранние сны многое сделали, чтобы это случилось. Они помогали формировать мое поэтическое самоощущение и самосознание. Вообще, в жизни поэта они, на мой взгляд, являются тем, что нельзя запрограммировать в пору ученичества, да и потом, уже в творческой работе, что в конце концов можно назвать поэтической интуицией. Вот почему к своим снам я относился и по-прежнему отношусь вполне серьезно. Чертово молоко. Самый первый сон, который я помню, был страшный. Меня проглотил черт. Он явился ко мне в образе черной тигрицы с отвислым животом и острыми сосцами кормящей матери. У сосцов было только один ряд, и все они были похожи на шпингалет нашего рукомойника. Из них капало белое молоко. Зимой мы, ребятишки, спали с матерью на палатях. К утру старый дом выстуживался, а там у потолка всю ночь держалось тепло. Каким-то чудом я, маленький, очутился в Риге, где в бревенчатой пристройке авине сушили снопы. А потом молотили их на плотно прибитом таку. В углу лежали уже обмолоченные снопы, и высилась горка мекины. Пахло тишиной и одиночеством, соломой и мекиной. Да, у тишины и у одиночества есть свой запах. Помню, сидел я на снопах в самом уголке и, замирая сердцем, что-то ждал. И оно явилось. Все мое тело пронзило чувство. На меня кто-то смотрит. Но вокруг никого не было. Тогда я посмотрел вверх под соломенную крышу и увидел черта, глядевшего на меня бледно-фосфорическими глазами. Черный, он по-кошачьи, шел по нависшей жерди в мою сторону. Жердь покачивалась, и покачивался отвисший живот, покачивались острые сосцы, разбрызгивая молоко. Одна из капель упала мне на лоб и повергла меня в холодное оцепенение. Ни двинуться, ни закричать. А черт шел и шел, не отрывая от меня своих чертячих глаз. Покачавшись на конце жерди, он упал на снопы, отскочил от них почти под крышу, снова упал и снова отскочил. Долго-долго колотился черт о снопы, о мекину. Должно быть, нагонял себе аппетит. Потом весь распаренный, лоснящийся, подошел ко мне и проглотил меня. Он меня не кусал, не жевал, а просто взял и проглотил. Все мое тело сразу же обдало какой-то тесно облегающей теплотой. Видимо, я застонал, а то и закричал от страха, потому что встревоженная мама растолкала меня. «Что с тобой?» Тут я проснулся, быстро сообразил, что к чему, и, не отвечая, притворился снова спящим. От радости уже не мог заснуть. Долго лежал в темноте с открытыми глазами. Все хотел и не мог вспомнить, были у черта рожки или нет.